Глава 34. Все спасены. «Да чхать я хотел на твоего Кеннета!» — надрывался Брэшен. «Вернись! Нам Альтию надо спасать!» «Сейчас ей ничто не грозит», — отвечал строптивый корабль. «А я должен вернуть Кеннета. Он необходим мне». Брэшен только зубами заскрежетал. Альтия была совсем рядом, но лишь на мгновение, и они пронеслись мимо. Брэшен все отдал бы за то, чтобы увидеть ее, убедиться, что с ней все в порядке. Однако упрямый корабль продолжал мчаться навстречу верной погибели. Вот как. Который уже раз Брэшен начинал худо-бедно ему доверять, и лишь для того, чтобы тот снова пустил все прахом. В данный момент совершенному просто не было дела ни до руля, ни подавно до капитанских приказов. Он мчался за удирающим джемилийским кораблем и знать ничего больше не знал. И белый змей, знай себе, нырял и прыгал возле форштевня, словно дельфин, а на баке возле поручней стояла мама и тянулась вперед, как будто тем самым могла придать еще больше скорости кораблю. Янтарь стоял рядом с ней, держась очень прямо, ветер развивал ее волосы, глаза резчицы были широко раскрыты, как если бы она вслушивалась в далекую музыку. «Ну, хоть сбавь ход!» — взмолился молодой капитан. «Пусть другие корабли нас догонят! Ну, куда же нам в одиночку против целого флота?» Но совершенный, не слушая, продолжал незряче мчаться вперед. В конце концов Брэшен понял, что это белый змей некоторым образом указывает ему путь. «Я не могу медлить», — сказал корабль. «Они ведь правда убьют его, Брэшен. Может, прямо сейчас как раз убивают. И он не должен умереть там без меня». Довольно-таки зловещее заявление. Брэшен ощутил легкое прикосновение к запястью, опустил глаза и увидел мать Кеннета. Ее бледно-голубые глаза встретились с темными глазами молодого капитана и поведали все, о чем не мог рассказать язык. Брэшен сразу понял, что не сможет отвернуться от этой мольбы, и только покачал головой, сетуя не на ее настойчивость, а только на собственную глупость. «Ну так давай, жми!» — внезапно заорал он, обращаясь к кораблю. «Несись, сломя голову, утоли раз и навсегда свою безумную жажду!» «Как мне и должно!» — бросил в ответ совершенный. «Как должно всем нам!» — тихо согласилась Янтарь. Брэшен немедленно повернулся к ней, найдя новый выход своей ярости. «Значит, вот о каком предназначении ты все время говорила!» — напустился он на Янтарь. Впрочем, вполне беспомощно. Она улыбнулась ему откуда-то с горних высот. «О, да», — ответила она тоном обещания. «И я говорила не только о судьбе совершенного, но и о своей тоже. И о твоей», — и Янтарь широко раскинула руки, — «я говорила о судьбе всего мира». Никогда еще Кеннет не попадал в худшее положение. Он сидел на палубе без оружия, даже без костыля, а кругом преспокойно разгуливали чужие матросы. Немногочисленные пираты, последовавшие за Кеннетом на джемилийский корабль, лежали окровавленные и бездыханные. Они, конечно, прихватили с собой сколько-то джемилийцев, но это было слабенькое утешение. Сатрап бесформенным комком валялся на палубе рядом с Кеннетом. Он не был ранен, просто грохнулся в обморок. Что до самого Кеннета, ему изрядно досталось, но и он пока серьезных ранений не получил. Он сидел на палубе рядом с надстройкой и был вынужден снизу вверх смотреть на своих стражей. Смотреть на них ему не хотелось. Хватит уже, сыт был по горло их насмешками и наглыми рожами. Они довольно позабавились, когда отняли у него костыль, сбили с ног и попинали сапогами. Теперь у Кеннета нещадно болели все ребра, но гораздо хуже телесной боли было осознание чудовищного поражения. «Где же ты, госпожа удача? Неужели отвернулась, покинула своего любимца? Неужели все это наяву и действительно происходит с ним, Кеннетом, королем пиратских островов? Ведь буквально считанные мгновения назад он держал в плену сатрапов сия Джамили и прочее. Он вынудил его подписать договор и признать его, Кеннета, королем. Он уже прикасался к сбывшейся мечте, уже держал ее в руках, и все ради вот такого конца. Со времен мальчишества он не чувствовал себя настолько растоптанным. Он яростно отверг эту мысль. И вообще с ним ничего подобного не случилось бы, если бы Этта и Уинтроу последовали за ним, как им и надлежало. Их мужество и вера в удачу, в его удачу, не должны были бы им изменить. Он все им выскажет, когда они его спасут. Кеннет почувствовал, как за спиной у него, пробуждаясь после глубокого обморока, зашевелился сатрап. Вот он тихо застонал. Кеннет, по возможности, незаметно поддал ему локтем и приказал: «Тихо, сядь и постарайся выглядеть хозяином положения. Чем больше слабости ты проявишь, тем больше будут издеваться. А мне ты нужен целым». Государь, джемилийский самодержец, кое-как сел, шмыгнул носом и с ужасом огляделся. Матросы с топотом носились по палубе туда-сюда, изо всех сил стараясь выжать из корабля как можно больше скорости. Лишь двое стояли на страже, стерегли пленников. У одного был длинный нож, у другого дубинка, весьма неприятная даже на вид. Левая рука Кеннета уже успела свести с нею знакомство и до сих пор еле двигалась. «Я пропал». «Все пропало!» — всхлипнул сатрап и начал было раскачиваться взад-вперед. «Заткнись!» — прошипел Кеннет. «Покуда ты ноешь и стонешь, ты вряд ли думаешь», — продолжал он шепотом, — «а ты оглядись получше. Именно сейчас, как никогда прежде, ты должен быть джемилийским сатрапом. Если хочешь, чтобы с тобой обращались, как с государем, веди себя соответственно. Сядь, выпрями спину, напусти на себя гордый и оскорбленный вид. Смотри так, как будто волен немедленно казнить или помиловать все это быдло». Сам Кеннет уже действовал в соответствии с собственным советом. Он сказал себе, если бы джемилийцы захватили сатрапа лишь за тем, чтобы избавиться от него, они его давно бы убили. Но нет, их обоих не спешили убивать, хотя и могли. Значит, живой сатрап обладал в их глазах определенной ценностью. А коли так, и если сатрап питал к нему, Кеннету, хоть малую талику благодарности, быть может, он и пирату поможет жизнь сохранить. Кеннет собрал остатки сил и постарался придать своему голосу убедительности. «То, что они подобным образом с нами поступают, им даром не пройдет», — продолжал он нашептывать. «Мои корабли уже теперь их преследуют, так что смотри на наших пленителей и предвкушай, кого из них какой казни придашь». «Медленной», — заметно окрепшим голосом ответил сатрап, — «все они умрут очень медленной смертью. У каждого хватит времени вспомнить свою нынешнюю глупость и раскаяться в ней». Он вправду выпрямился и, плотнее запахнувшись в алый плащ, грозным взглядом обвел джемилийцев. Кеннет покосился на сатрапа и пришел к выводу, что гнев ему определенно к лицу. Во всяком случае, перепуганным мальчишкой он более не казался. «Итак, мои собственные вельможи обратились против меня. Что ж, им придется жестоко заплатить за измену. И их семьям с ними вместе. Я разрушу их роскошные дома, сравняю с землей их леса, выжгу засеянные поля. Все их потомство до десятого колена будет нести бремя моего гнева, ибо я знаю их имена». Эти слова достигли ушей одного из стражей, и рослый воин пренебрежительно пнул сатрапа ногой. «Хватит болтать», — сказал он презрительно. «Ты все равно умрешь еще до вечера. Я слышал, о чем говорилось. Они просто хотят сделать это в таком месте и так, чтобы все видели. Кровавая порука, вот как они это называли». И он ухмыльнулся, показывая гнилые зубы. «Это и тебя касается, король Кеннет. Может, мне даже позволить самому с тобой разделаться? Твои поганые змеи двух матросов сожрали у меня на корабле». «Кеннет!» — раскатилось над морем. Так мог бы говорить ветер, если бы внезапно обрел голос. Так могло бы реветь оскорбленное божество. Страж сразу перестал насмешничать и крутанулся посмотреть, кто же это кричал. А у Кеннета по спине пробежал потусторонний мороз. Ему не потребовалось никуда смотреть. Он сразу узнал голос своего корабля. Голос своего мертвого корабля. И этот голос звал его к себе. За собой. Кеннет попытался встать, но без костыля у него получилось не сразу. «Помоги», — приказал он сатрапу. В другое время и при других обстоятельствах царственный сопляк, вероятно, и ухом не повел бы. Но эхо невероятного голоса еще гремело в ушах, и сатрап, быстро поднявшись, подал руку пирату. Даже носившиеся по палубе моряки как-то замедлили бег, поглядывая за корму, и кое у кого на лицах начал проявляться отчетливый ужас. Кеннет наконец поднялся, опираясь на тщедушные плечи косомодержца, и начал судорожно искать глазами призрачный корабль, позвавший его. Он сразу же увидел его. Корабль был уже близко, он быстро настигал их с правого борта. Невозможное дело, это был совершенный, после смерти превратившийся в юношу. Призрачный белый змей вился у его форштевня. Живой корабль несся быстрее ветра, держа неправдоподобную скорость, и грозил вот-вот поравняться с джемилийским разбойником. Когда Кеннет увидел свою мать, стоявшую на самом носу, кошмар сделался абсолютным. Ее седые волосы летели по ветру. Вот она тоже увидела его и протянула к нему руку, а рядом с матерью стояла золотая богиня, и мертвец отдавал приказы команде. У Кеннета язык прилип к небу. Призраки из его прошлого неслись, почти не касаясь воды, мимо джемилийского корабля, чтобы затем развернуться ему навстречу. «Кеннет!» — снова прогремел потусторонний гром. «Я иду за тобой!» — в голосе совершенного звучала холодная ярость. «Вы там! Отдайте мне Кеннета, я приказываю вам, ибо он принадлежит мне!» «Сдавайтесь!» — расколол небеса голос проказницы, раздавшийся с левого борта. Кеннет со своего места не мог видеть ее, но чувствовал, что она тоже была совсем близко. Сердце болезненно стукнуло. О, да, она вполне могла спасти его. «Сдавайся, джемилийский корабль, не то мы отправим тебя на дно!» Джемилийскому кораблю некуда было деваться. Капитан что-то кричал, но остановить добротно разогнанное судно было не в человеческих силах. А совершенный, между тем, бесстрашно мчался врагу прямо в лоб. Джемилиец попытался отвернуть, но не успел. Раздался жуткий треск, и за ним не менее жуткий стон сминаемого дерева. Совершенный ударил его прямо в борт. Его диво-древу удар ущерба не причинил, а вот от джемилийца полетели щепки. Он беспомощно накренился, неуправляемо разворачиваясь над головами людей, бешено хлопали паруса. В это время снова раздался скрежет и треск. Это к его противоположному борту с разбегу притерлась проказница. Это был весьма рисковый маневр, вполне способный утопить все три корабля. Но этого не случилось. Сцепившиеся корабли только начали медленно кружиться. С палуб слышались крики ужаса, снасти грозили перепутаться. Слева и справа пронеслись Пеструшка и Мриэта. Пираты не собирались подпускать близко джемилийский флот. Палуба у Кеннета под ногами еще содрогалась от первоначального сотрясения, когда в нее начали впиваться абордажные крючья. В следующий миг через борта посыпались нападающие, и вновь кругом закипела ревущая битва, которой еще добавляли жару крики самих живых кораблей. Даже змей высунулся из воды и затрубил во все горло. А джемилийцам, только что торжествовавшим победу, пришлось отчаянно защищаться. «Сатрап, нам нужно на проказницу перебраться!» — Кеннет кричал сатрапу в ухо, продолжая крепко держать его за плечо. «Я тебя отведу!» — добавил он на всякий случай, чтобы его живой костыль не вздумал спасаться в одиночку. «Убейте их!» — перекрыл все звуки сражения рев джемилийского капитана. Это был яростный крик человека, которому нечего стало терять. «Господин Криат приказал, чтобы их не брали живыми! Убейте сатрапа и пиратского короля! Не дайте им уйти!» Палуба проказницы была завалена трупами. Кровь сочилась и перекатывалась каплями, не впитываясь в замкнувшееся диво-древо. Идти было попросту скользко. Бегущие матросы, тянущиеся отовсюду руки раненых, не говоря уже о сущих пустяках вроде качки. Малта шла туда, где ей довелось в последний раз увидеть Рейна, точно в кошмарном бреду. Одна-одинешенька, она очень медленно пробиралась куда-то на другой конец света. Пираты носились туда и сюда мимо нее, повинуясь командам, которые выкрикивал Уинтроу. Только Малта совсем не слышала их. Рейн проделал такой путь, разыскивая ее, а у нее не достало мужества ему хоть словечко сказать. Она до того боялась неизбежного отторжения, которое он должен был испытать, что в итоге даже не поблагодарила его. А теперь, похоже, она собиралась благодарить мертвого. Рейн лежал на палубе лицом вниз. Чтобы добраться до него, Малти пришлось оттащить тело, навалившееся сверху. Оно оказалось ей очень тяжелым, непоселенком. Она тянула и толкала, а всюду, кругом нее, весь мир сходил с ума, несясь куда-то в отчаянном стремлении спасти Кеннета. И ни одна живая душа не хотела помочь Малти, ни тетка, ни брат. Она заплакала, хотя и без слез, и продолжала свой труд. Краем уха она слышала, как что-то кричали друг дружке два живых корабля. Матросы оббегали ее и чуть ли не перепрыгивали, не обращая внимания на то, чем она была занята. Наконец она припала на колени прямо в кровавую лужу, налегла плечом и все-таки спихнула мертвеца с Рейна. Смотреть на него оказалось попросту страшно. Кровь пропитала всю его одежду и собралась под ним озерком. Так он и лежал, неподвижный. «Рейн! Рейн, любовь моя!» — выдохнула она заветные слова, так и обитавшие в ее сердце непроизнесенными со времен первой сновидческой встречи. И, не обращая внимания на кровь, нагнулась обнять Рейна. Его тело было еще теплым. «Никогда!» — простонала она, раскачиваясь. «Никогда!» Она словно бы заново теряла свой дом и семью. В этот миг она осознала, что лишь в его объятиях она могла быть по-прежнему той самой Малтой. Но не довелось. Вместе с Рейном умерла ее красота, ее юность, все ее мечты. Она перевернула его так бережно, как будто он еще мог чувствовать боль. Она все-таки увидит напоследок его лицо. Заглянет в чудесные медные глаза, пусть даже не способные более ответить на ее взгляд. Вот и все, что им, оказывается, в этой жизни, уготовано было разделить. Руками, липкими от крови, она отстегнула его вуаль от ворота рубашки, потом откинула с лица. Там, где напитанная кровью вуаль соприкасалась с кожей, запеклись кровавые следы. Малта с бесконечной нежностью стерла их краем плаща, потом нагнулась и стала целовать его неподвижные губы. Вот так-то и не во сне, а наяву, и не через вуаль. Мир, в котором были корабли, паруса, битва и оружие, несся своим ходом мимо нее и помимо нее. Малти не было до него дела. Ее жизнь прекратилась здесь и сейчас. Она водила пальцами по его лбу, по тонким чешуйкам, осязавшимся словно звенья великолепной кольчуги. «Рейн!» Повторяла она чуть слышно, «Рейн, мой Рейн». Тут его глаза чуть-чуть приоткрылись, из-под ресниц блеснула медь. Малта позабыла дышать. Рейн дважды моргнул, потом глаза в самом деле открылись. Он сощурился, вглядываясь в ее лицо, потом шевельнулся, ахнул от боли и потянулся правой рукой к окровавленному левому рукаву. «Больно!» — прохрипел он. Малта ниже склонилась над ним. Кровь грохотала у нее в ушах. «Рейн, лежи тихо, у тебя кровь идет», — проговорила она, едва слыша собственный голос. «Сейчас я все сделаю». И она принялась расстегивать на нем рубашку. Она не позволяла себе надеяться, она не смела даже молиться. Ни о спасении его жизни, ни подавно о том, чтобы он любил ее, как когда-то. Нет-нет, надежды были попросту неуместны. У нее тряслись руки, она никак не могла совладать с пуговицами, и, наконец, просто взяла и разорвала плотную ткань, ожидая увидеть страшные раны. «Да ты почти цел!» — вырвалось у нее. «Хвала, Са, жизнь дарящей!» И она благоговейно провела рукой по гладкой бронзовой груди. Чешуйки переливались в лучах бледного зимнего солнца. «Малта?» Рейн только теперь, наконец, разглядел, кто именно стоял над ним на коленях. Окровавленная правая рука схватила обе ее ладони и отвела от груди. Он пристально вглядывался в ее лоб, вот глаза у него округлились, и он буквально выронил ее руки. Боль и кромешный стыд опалили Малту огнем, но она не отвела взгляда. Рейн поднял руку, но не коснулся ее щеки, как велела ее умирающая надежда. Нет, он потянулся прямо к бугрящемуся рубцу и проследил его в гуще волос. Глаза Малты наполнились слезами. «Ты коронована!» — прошептал он. «Как могло такое случиться?» У тебя точно такой же гребень, как у королевы старших на древних шпалерах. И чешуйки намечаются красными нитями. О, госпожа моя, моя красавица, моя королева! Тинталья была кругом права. Только ты одна достойна стать матерью детям, которых мы с тобой зачнем. Малта ровным счетом ничегошеньки не поняла из его слов, но какая разница? На его лице была любовь, да, и благоговение. Он снова и снова в восторге оглядывал ее лицо и наглядеться не мог. «Твой лоб», — бормотал он, — «твои губы, даже губы, чешуйки растут». И потребовал: «Помоги мне встать. Я хочу как следует посмотреть на тебя. Я хочу обнять тебя и убедиться, что это не бред. Я такой путь одолел и все время только о тебе думал, а ночью видел во сне, ты ранен». Кое-как выговорила она, столько крови. «Ну, не вся же моя». Рейн ощупал голову и сморщился. «Кажется, меня оглушили и по левой руке саблей задели. Ничего, заживет». Он попробовал пошевелиться и охнул, вот только сплошь все болит. Все же он подтянул под себя ноги и кое-как встал. Малта поднялась вместе с ним, поддерживая его. Рейн потер ладонью глаза и вдруг спохватился: «Моя вуаль». Потом посмотрел на нее сверху вниз. Малте еще не доводилось видеть на мужском лице подобной радости. «Так значит, ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он в восторге. «Если ты примешь меня такой, какая я есть». Она решила быть до конца откровенной и говорить правду. Она не могла позволить, чтобы он принял окончательное решение вслепую, думать не думая о том, что станут другие люди, позже болтать о его невесте. «Рейн, тебе следует сперва кое-что узнать обо мне». В это время проказница прокричала что-то насчет сдачи, а мгновением позже чудовищный удар вновь свалил и Рейна, и Малту обратно на палубу. Рейн вскрикнул от боли в руке, но тотчас перекатился, прикрывая Малту своим телом. Корабль под ними содрогнулся, но Малта знала лишь то, что Рейн с нею рядом, что он крепко обнимает ее здоровой рукой, заслоняя от всех опасностей этого мира. Раздался топот ног, где-то снова началась битва. «Все, что мне требуется знать, — прошептал Рейн ей на ухо, — это то, что ты отныне моя».